Сегментарный щит вспыхнул голубыми восьмигранниками по всей окружности, поскольку дымка окутала все тело врага и пыталась найти брешь, чтобы поразить цель. Под напором грозного заклинания щит терял свою яркость, но и дымка истаивала, поскольку вложенная в нее мана поглощалась. Джон изрядно напрягся. Слишком опасный ему попался противник. Он в надежде одним ударом расправиться с врагом вложил в последнее заклинание очень много сил, что вредно сказалось на его энергетике. Еще некоторое время он не будет способен использовать сильные чары без вреда для себя. Дымка быстро таяла, а щит становился все более тусклым. Джанго с надеждой на то, что его заклинание окажется сильнее, наблюдал за противником. В следующее мгновение щит истаял одновременно с поглощением тьмы. Хе-хе-хе, горели азартом глаза японца. Теперь моя очередь, резко взмахнул он рукой в направлении Джона. Джанго почувствовал угрозу. Он использовал всю свою скорость, чтобы скрыться от опасности, то есть попросту начал бежать по коридору в направлении лестничного пролета. Попутно он активировал щит тьмы, который в виде полусферы образовался у него за спиной, прикрывая тылы. В следующий миг воздух во всем коридоре стал вязким и неподатливым. Он стал настолько тяжелым, что обычный человек не сумел бы в нем двигаться. Дышать им тоже было невозможно, поскольку легкие не могли прокачать столь густую субстанцию. Джон задержал дыхание и продолжил переть вперед с упорством танка. Его скорость снизилась в 7 раз с 200 км в час, доступных на его уровне, до жалких параметров, которые способен выдать хилый школьник на физкультуре. Аво! Донеслась ему в спину удивленная речь Рими. Ты способен двигаться в удушливой трясине? Невероятно! Сам Касси спокойно передвигался по коридору, поскольку примененные им чары накладывались вместе с противодействием, которое защищало мага, использующего удушливую трясину. Он побежал следом за Джоном, который почти достиг лестничной клетки. «От меня не сбежишь», — вскинул руку преследователь. Удушливая трясина. В следующее мгновение с его руки вновь сорвалось такое же заклинание, которое сделало воздух настолько же вязким на всей лестничной площадке с третьего этажа, на котором они находились, и до самого первого. Джон его мысленно проклинал, хотя ему очень хотелось сделать это по-настоящему, но он не мог, поскольку экономил воздух. Да и наложение джуджу зачастую происходит долго. Щит тьмы ему не помог, а что-то более существенное в ближайшее время лучше не использовать, иначе он ляжет пластом. И если чары не помогут, то он превратится в легкую жертву. Поэтому он использовал 101 прием карате в виде тактического отступления. При этом он левой рукой прижимал к животу ноутбук, чтобы тот не пострадал, но защиту за спиной не спешил развеивать. От площадной атаки противника щит тьмы его не защитил, но мало ли, чем еще враг может стрельнуть вдогонку. Скорее всего, он именно из-за мешающей темной полусферы ничем другим и не атаковал. Какой ты шустрый! Магу приходилось бежать и одновременно с этим создавать защитные чары, что для него было сложно. От справедливости не убежишь. Если бы Джон мог ответить, то он выплеснул бы все свое негодование нецензурной бранью. Но воздух в легких был не бесконечным. Он на бегу пытался придумать, как выкрутиться из ситуации. В следующий миг он собрал все силы, которые мог использовать без вреда для энергетики, и с их помощью атаковал преследователя шаром тьмы. Это заклинание из его стихийного арсенала наиболее безвредное, но иногда бывает полезным. Оно рвануло к врагу, но тот успел восстановить свой имбовый поглощающий сегментарный щит, который не только защищал пользователя от урона, но и активно высасывал ману из атакующих заклинаний и кинетическую энергию из быстро движущихся небольших объектов, стрел, пуль, осколков гранат. На этот раз все пошло не по плану японца, поскольку шар тьмы при соприкосновении с щитом взорвался, после чего темнота рванула в стороны с огромной скоростью. Она накрыла всю область закрытого пространства подобно дымовой завесе, и увидеть сквозь нее ничего не было возможно. Джону это не помешало бежать с той же скоростью, поскольку для создателя этих чар они не помеха, чего нельзя сказать о других живых существах. Но надолго это препятствие Касирими не задержало. Его защита все же поглощала крохи магии из дымки при соприкосновении с ней, отчего последняя развеивалась. Бежать он не мог, поскольку видимость была ограничена половиной метра, но быстро шагать вниз по лестнице это ему не мешало. «Как интересно», — оскалился он, — «но я тебя все равно поймаю». Поскольку Рими больше не бежал, он мог спокойно творить чары. И вот он вскинул руки вверх и воскликнул. «Пространственный барьер!» С его рук сорвались скрученные на манер плетеной веревки голубые полосы, которые разлетелись по всему зданию. При соприкосновении со стенами полосы расползались и превращались в энергетические барьеры. «Вот и все, парень», — устало вздохнул Касси. «Теперь тебе не сбежать, эх, мощные чары ты заставил меня пустить в ход». Джон достиг первого этажа в тот момент, когда преследователь создал барьер, находясь на площадке второго этажа. Вполне закономерно беглец уперся в невидимую преграду. Нунгу плешивый, использовал он часть кислорода на выплескивание негодования. «Тебе точно кобзда». Он придумал, какой козырь может достать из рукава, и поспешил им воспользоваться. Для этого надкусил подушечку правого указательного пальца и капнул кровью на пол. «Заган, я вызываю тебя». Алая вспышка совпала с полным исчезновением тьмы, которую разогнал своими чарами японец. Последний успел спуститься на площадку между вторым и первым этажами. Он узрел в подъезде появление трехметрового рогатого гиганта с красной кожей в фиолетовом доспехе. «Чего звал, колдун?» – пробасил гигант, обращаясь к Джону. «Кого убить?» «Его убить», – незамедлительно указал он на японца. «Твою мать!» Глаза Касси широко распахнулись от крайней степени изумления. «Демон? Да ну нахер!» Заган демон простой, он долго рассусоливать не стал, и тут же бросился в сторону жертвы. Вот только коварные чары японца все еще действовали в пределах коридора, а скорость призванного была такой же, как у Джона в настоящий момент. Быстрого спидрана не вышло, Заган плелся со скоростью хромой девчонки. Пока противник отвлекся на сражение с демоном, Джанго принялся завывать Бжу-Бжу, которая призвана устранять вредоносные проклятия широкого спектра. По идее, оно и чары должно разрушить, но он этого еще не проверял. В бою напевать подобное Бжу-Бжу проблематично, поскольку это требует ритуальных плясок и реального пения с повышением тональности. От устроенных им плясок племени Тумба-Юмба японец охренел чуть ли не больше, чем от демона. На его счастье удар меча краснокожего рогоносца встретила защита, несколько сегментов которой ярко засияли. Агр. Заган со всей силы со злобно перекошенной мордой принялся ударять мечом по жертве, которую неизменно защищала магия. «Какая забавная жертва, но я тебя оттуда выковырю. Ты мне в живых не нужен». Тон японца стал ледяным. От его голоса будто повеяло арктическим холодом. Пространственная мясорубка. В следующий миг с его рук сорвались светящиеся лоскуты, которые замельтешили в воздухе перед ним с огромной скоростью, сливаясь в полосы. Все, что они задевали, разрезалось вне зависимости от прочности. Стены, полы, потолки, перила, демонические доспехи и плоть, последние больше всего. В результате всего через несколько секунд грозный, смертоносный и пугающий Заган превратился в отвратительную горку кровавого фарша вперемешку с металлической стружкой. Джон ощутил резкий прилив сил, который кружил голову. Он как раз закончил завывать свое джу-джу против проклятий. Тут же все чары были развеяны. Не выдержал ни щит на стенах, ни вязкий воздух, ни даже имбовый щит японца, отчего последний знатно обалдел и на мгновение впал в ступор. Продолжать бой Джон не стал. Вместо этого он побежал со всех ног прочь из дома, а поскольку ему больше ничего не мешало, то он развил скорость хорошего автомобиля на автобане. И что это было? Пару раз с недоумением на лице моргнул Касси. Охренеть, песни и пляски. Дайте две. Глава 12. Джону удалось убежать от опасности, шокируя участников дорожного движения. Глаза у водителей были с пятирублевую монету, когда они понимали, что промчавшийся мимо с безумной скоростью объект являлся человеком. Он скрылся в безлюдной подворотне. Нунгу ошпаренный. Что это было? Его штормило, но не из-за усталости. Он чувствовал небывалый подъем, будто разом выпил бутылку водки без закуски. Он раскрыл ноутбук и проверил его работоспособность. К его радости компьютер работал. Обалдеть. И чего этот больной на голову Нунгу до меня докопался? Ему больше всех надо. Если бы битва происходила в то время, когда он находился на пике силы с четырьмя печатями героя, то он вряд ли успел бы прикончить столь опасного противника раньше, чем тот его пленил. Имбовый щит на чистой физике вряд ли вышло бы расковырять кулаками. Магия тьмы ему очень помогла, но ею он владел всего несколько лет, как и колдовством в целом. Естественно, за такое время энергетика не успела приспособиться к могучим заклинаниям, и он не мог их применять часто. На подобное нужны десятилетия, несмотря на геройский чит. Больше всего Джона удивило не само появление коллеги по бессмертию и конфликт с ним. Это как раз было ожидаемо. Рано или поздно пришлось бы столкнуться с кем-то настолько же могущественным. Удивительней была незнакомая школа магии. Япошка пользовался чем-то новым и неизвестным на Бритвине. Это явно не стихийное волшебство и не ритуалы. Он использовал нечто похожее на последнее, но как чары, и явно не показал всего, чем владеет. Еще мысли цеплялись за сведения о том, что Касирими получил свои способности в другом мире. Удивительным был способ его попадания туда через некую виртуальную реальность. Такое было сложно представить. Складывалось впечатление, будто Джон многое упустил из того, что происходило на Земле в то время, когда он находился на Бритвине. Одно было ясно, теперь следовало готовиться к напряженному противостоянию с бессмертным противником, у которого явные проблемы с доверием и головой. Еще один нюанс сильно волновал Джанга – смерть демона. И не то, что он лишился полезного призыва. Совсем иное бередило ему душу. После гибели Загана он ощутил весь тот спектр чувств с опьянением, который был ему знаком. Примерно то же самое он ощущал тогда, когда уничтожил небоскребчинцев и разом заполучил огромное количество душ. Логично предположить, что его печать героя захватила душу высшего демона. Как это на нем отразится? Не превратится ли он в мутанта? Не поедет ли крышей? В целом же, тот момент, что Япошке удалось с легкостью прибить высшего демона, заставлял напрягать булки. Он ведь точно так же мог убить и Джона. Касси явно тяготел к чарам на основе барьеров или чего-то схожего. И эти барьеры были невероятно опасными и могли использоваться разными способами. Возвращаться в свое королевство привычным способом было опасно. Наверняка Реми устроит в храме ловушку. Да и вообще пользоваться призывом не стоило ни ему, ни другим бритвинцам. Но на последних он не мог повлиять. Вряд ли маг сможет разобраться в работе портала призыва, пока тот не работает. Но стоит ему дождаться 15 июля, когда Брунол или другая страна решится на очередной призыв, и все может серьезно усугубиться. Реми и так сильный маг. После призыва он станет еще сильнее и по итогу станет способен до него добраться уже на его территории. Следовало что-то предпринимать, но спешить не стоило. Спешка приводит к ошибкам и провалам, а шанс у него будет всего один. Наверняка противник тоже подготовится. Если бы Кассини показал себя настолько упертым бараном, то с ним можно было бы договориться. К примеру, предоставить доказательства того, что похищениями Джон не занимался. Можно снять на видео сотрудников, которые расскажут о том, что не похищены и живут в райских условиях. Потом это видео прислать магу. Можно даже одного из рабочих к нему послать. Последнее могло сработать, но это не точно. Джону было жалко лишаться рабочего. Даже отсутствие одного человека замедлит прогресс на существенный срок. Да и пострадать тот может, если маг решит, что у того промыты мозги. К тому же, ему станет многое известно от Джанга, чего не следовало допускать. Африканец оказался загнан в тупик. Вернуться обратно в Абмру он не мог из-за возможной засады и неготовности к схватке с сильным врагом. Оставаться на земле тоже было опасно, но иного варианта не виделось. Чтобы рассчитать координаты для старта с другого места, нужно время. Естественно, он этим займется, но это не уменьшит опасности появления в скором времени Реми в соседнем королевстве с новыми силами. В результате мозгового штурма Джанга решил действовать проверенными способами. Он сам их не проверял, просто ими столетиями пользовались спецслужбы Галактического Союза для разработки сильных псионов. Следовало разузнать о Реми всю доступную информацию, выйти на него и начать тайную слежку, а дальше уже действовать по обстоятельствам. Вполне возможно, что с ним все же получится договориться и даже завербовать его и использовать против врагов Амбры в качестве союзника. Если же нет, тогда найти его слабые точки и договориться или устранить. Плюс держать в уме, что сделать это придется не единожды. В последнем варианте их противостояние будет продолжаться после каждого рестарта. Хаем, он задумчиво помассировал подбородок. Любопытно, если бессмертный перерожденец погибнет рядом с героем, печать захватит его душу. С духом высшего демона она справилась. Первым делом Джон замаскировался. Делал он это с помощью обычного грима. Затем он призвал демона, но не такого сильного, как в случае с Заганом, а обычного для земных колдунов бесплотного духа. Призванная сущность в обмен на жертву в виде козы, которую раздобыть в Японии было не так-то просто, отправилась на поиски Касирими. Вскоре дух его обнаружил и передал хозяину данные о местоположении. У Джанга так сильно чесались кулаки отомстить за необоснованное нападение, что он не стал сдерживаться. Дух продолжал отслеживать Япошку, что позволило без лишних наводок и усилий наложить на того проклятие. Обычное колдовство вуду суданцем еще ни разу не использовалось, но он решил пустить его в ход. Для этого из соломы он сделал куклу вуду, приговаривая Джуджу, которое должно ее связать с Рими. После этого он под отводом глаз пробрался на скотобойню, усыпил колдовством забойную бригаду и вместо рабочих убил дюжину коров во время проведения ритуала призыва демона неудач, естественно, бесплотного. Довольный платой демон вселился в куклу вуду япошки и пообещал устроить тому целых 12 лет неудач. Он будет спотыкаться на ровном месте, у него будет все падать из рук и в целом, если какая-то мелкая пакость может случиться, она с ним произойдет. На самом деле это очень страшное проклятие, не все могут его пережить. Кажущаяся мелкая неприятность вполне способна оказаться смертельной, к примеру, удар током или неудачное падение, в результате которого можно прилететь виском в угол стола или свернуть себе шею. Да и в целом, когда тебе постоянно во всем не везет, настроение это не прибавляет. Скотобойня оставалась все еще в распоряжении Джона, а быков там хватало. У него чесались руки еще как-то нагадить вероломному магу. Он принес в жертву еще двух быков, чтобы наложить на япошку любовные джуджу. Первое будет вызывать у него эрекцию на брутальных мужиков, а второе полностью обездвижит половую функцию в присутствии девушек. Вот так, довольно потирая руки, удалялся Джон от скотобойни. Будешь знать, Нунгу Плешивый, как связываться с колдуном. Можно было попробовать убить Рими с помощью колдовства, к примеру, натравить на него бесплотного демона, который остановит ему сердце. На этом проблемы с ним в этом перерождении могли бы закончиться, но это не точно. Вдруг у него от подобных атак есть защита или какая-нибудь магия его исцелит. В общем, это может его не убить, зато он поймет, кто его атаковал. Впрочем, с неудачами и половыми сюрпризами тоже легко догадаться о виновнике их появления. После магических методов наступила пора магловских. Следовало в быстрые сроки получить обширную агентурную сеть и финансовую базу с местом проживания. Для этого африканец пошел по пути наименьшего сопротивления. Найти ближайшие представительства секты Алиф было не так-то просто. Они маскировали свой храм по всем правилам конспирации. И все же Джону удалось справиться в течение дня. Алиф более известна под названием Аум Синрикё, которая считалась самой радикальной и опасной сектой в Японии. Несмотря на то, что она признана террористической организацией и запрещена на территории большинства стран, а ее лидеров после теракта с распылением зарина в метро посадили в тюрьму, организация продолжала свое существование и в 2000 году сменила название, чтобы притвориться новым религиозным движением, более мирным и пушистым. Секты хороши тем же, чем и плохи. У них жесткая структура подчинения и в них состоят фанатики с промытыми мозгами. Стоит незаметно убить лидера ячейки, занять его место и провести несколько проповедей с использованием нейролингвистического программирования, и тебя уже считают новым жрецом. А если еще использовать колдовство, то ты уже не просто проповедник, а мессия, за которым сектанты хоть в огонь, хоть в воду. Всего неделя понадобилась Джону для полного перехвата власти в секте. Жрецам низшего посвящения пришлось либо принять его в качестве лидера, либо помереть во сне от божьей кары, а в действительности от проклятия. Ибо пачкать руки об этих мерзких людишек Джон не собирался. Жрецы точно знали, что делали. Они промывали людям мозги ради их полного подчинения и завладения их имуществом. Они всяческими способами удерживали в секте последователей, не гнушаясь обманом, психологическим давлением, манипуляциями и избиениями. В общем, хороших людей среди них не было от слова совсем. В свою религию они сами не верили. Оттого знатно обалдели от демонстрации настоящего колдовства. Сложно не поверить в божью кару, когда противники мессии стабильно мрут без каких-либо либо следов насильственной смерти или когда новый лидер исцеляет с помощью молитв. Правда, эти молитвы больше напоминали колдовские обряды гаитян с принесением в жертву животных. Но право слово, какая разница, если они работают. Верующие в руках Джанга стали ценным людским ресурсом, готовой агентурной сетью. Через них он начал следить за своим противником и накапывать на него информацию. Первым делом удалось выяснить, что проклятие неудач действует. Риме не везло постоянно. То он лбом в столб впишется, то на лестнице споткнется и упадет, то ключи уронит в лифтовую шахту, после чего приходится вызывать службу вскрытия замков. Но эта информация не была основной, хоть и самой и приятной. Главными были сведения о биографии Рими, где учился, кто родители, кем работал, чем занимался и тому подобное. Когда в подчинении люди из самых разных социальных групп, включая сотрудников госслужбы, раздобыть подобные данные не проблема. Касирими с задумчивым видом шел по улице Осаки. Обдумать ему было что, к примеру, откуда на него свалилась такая череда напастей. За эту неделю он успел повстречаться лбом со столбом, раз 20 уронить ключи от гостиничного номера и дважды их потерять. За восстановление и утерю ключа каждый раз приходилось платить штраф. И это только цветочки. Вчера он вообще споткнулся на ровном месте и упал на старшеклассницу, а та заверещал белугой, мол, извращенец, помогите, насилуют. На его беду рядом находился наряд полиции. Ему даже ничего не дали объяснить, а сразу упаковали в наручники. И ведь ему никак нельзя было демонстрировать магию и защищаться от них, чтобы не выдать свои способности. В отделении его промурыжили 3 часа, пока не выяснилось, что это случайное недоразумение. Лишь после этого его отпустили на волю. Ягодки же заключались совсем в другом. Во время очередного просмотра порно у него в штанах ничего не шевельнулось. Вот вообще без движений, словно дружок решил, что он там только для украшения. После этого Реми в панике стал перебирать все доступные ему чары исцеления и диагностики, но все они показали, что он абсолютно здоров. Это пугало еще больше. Затем он начал засматриваться на улицах на юных девушек в юбочках, и снова тишина. Он даже снял проститутку, но та ни ртом, ни грудью, ни подъемным краном не смогла поднять его дружка. И тут он решил еще раз попробовать порнуху. На этот раз ему попался ролик с участием здоровенных мускулистых чернокожих брутальных мужиков и юной миниатюрной девушки. Ох, как у него отреагировал организм. Там такой стояк был, что штангист не согнет. Но самое страшное заключалось в том, что стоял у него не на девушку. Ох, Ками. Запрокинул он голову к небу. За что мне это? Виновник его бед был понятен. Кроме того, колдуна Альбиноса некому было ему доставить столько проблем. Вот только удивительным было то, что его чары ничем не снимались. Оттого Кассий еще более яростно желал найти этого мерзавца и устроить ему жестокое избиение. Но ни в коем случае не убивать его до тех пор, пока он не снимет свои заклинания. Звонок телефона застал его врасплох. Реми от неожиданности застыл. В тот же миг ему в спину врезался мужчина в костюме офисного клерка и повалил его на асфальт. «Какого дьявола тормозишь, осел?» Вместо извинений выпалил виновник падения, после чего даже не подумал помогать, а отправился дальше, напоследок выкрикнув. «Глаза разуй, придурок!» Опять, тяжко вздохнул Кассий и потянулся в карман джинсов за телефоном. «Алло, Реми-сан!» Узнал он голос того, кого только что мечтал избить до мяса. «Вы не желаете извиниться за свое вероломное нападение на меня, урод!» Закричал он во весь голос, как это делают японцы на волне эмоций. «Я тебя найду и уничтожу!» «Реми-сан, вы уверены?» — мягким тоном проложил Джон. «Вообще-то, это вы на меня напали, несли какую-то чушь и не желали слушать моих объяснений. Вы действительно желаете, чтобы мы стали врагами из-за ваших бредовых и бездоказательных фантазий? Уничтожу, тварь!» — продолжил вопить во всю глотку разозленный до белого коленя японец. «Эх!» — раздался из трубки грустный вздох. «Что ж, я этого не хотел. Но раз так, то би пизда!» На этом общение закончилось. Реми гневным взором уставился на молчащий телефон и тут же полез в телефонную книгу. Он принялся звонить на номер, с которого поступил входящий вызов, но телефон абонента оказался недоступен. «Скотина!» — со злости бросил он телефон на асфальт, отчего тот разлетелся на части, которые не поддавались восстановлению. «Сволочь! Невинную овечку он из себя строит! Я ему покажу! Я ему так покажу! Стоять на месте!» А, с недоумением поднял он глаза на выкрик. Тут же его глаза поползли на лоб от изумления. В его сторону направили пистолеты полицейские. И это были не обычные копы, те в Японии не носят оружие. Это был полицейский спецназ в полном составе. «Это...» — выпучил он глаза. «А что происходит?» «Не двигайся!» — на землю лицом вниз, руки за голову. «Ладно», — решил он подчиниться, после чего был жестко упакован в наручники и обыскан. «Есть!» — с победоносным видом коп извлек у него из кармана пакет с белым порошком, от вида которого лицо Реми вытянулось. «Вы арестованы!» «Вот же то мои белые!» — сразу же сообразил Касси, кто его подставил и каким образом. Мужик, который его толкнул, подкинул ему наркотик по заказу Альбиноса, поскольку, когда Реми выходил из дома, в заднем кармане у него ничего не было. «Я тебя достану, урод!» — Полицейский принял оскорбление и угрозу на свой счет, что ему не понравилось, как и его коллегам. За это они начали избивать задержанного, а он все еще опасался пользоваться магией для защиты, чтобы не усугубить свое положение. Тымай-тымы, оскорбительный мужской вариант местоимения «ты», обычно по отношению к врагу, нечто вроде «ублюдок» или «сволочь». Глава 13. В камере предварительного заключения Касси окончательно осознал, что шутить с ним никто не будет. Нанятый им адвокат уверял, что дело гиблое, и он получит срок по полной программе. Невезение выходило на новый уровень. Во время помывки с другими задержанными он уронил мыло и нагнулся за ним. Его сладенький орех от покушения спас возведенный на рефлексах магический щит. После этого все завертелось и закружилось. Рими не мог простить столь наглого посягательства на его анальную невинность. Так совпало, что покушался на его честь брутальный мужчина в татуировках якудза, а у мага на него случилась реакция от проклятия. В итоге удивленный мафиози обнаружил не только то, что от заветной попки его отделял невидимый барьер, но и задорно торчащий в его сторону хер. И не только он это видел, но и прочие задержанные, которые в этот момент находились в душевой. Ярость затопила сознание Рими. Ему хотелось провалиться под землю от стыда и избавиться от свидетелей своего позора. «Вам пизда!» С его рук сорвались ленты барьеров, которые перекрыли входной проем, чтобы охрана не помешала магу. «Эй-эй-эй!» Испуганно вскинул руки вверх якудза и попятился к душевой лейке. Его пугала целенаправленность мужика, который с задорно торчащим хером и излишней решительностью на лице надвигался на него. «Амидзи, остынь, это была шутка. Не надо меня трахать, я правильный пацан». «Что ты сказал?» — гневно прошипел Касси, которого переклинило от последней фразы. «Тебе пизда». «Не-не-не, братан», — якудза испуганно вжался в покрытую кафельной плиткой стену, старательно прикрывая пятую точку от покушений на нее. «Не надо делать из меня свою пизду». Рими окутал себя барьерами, особое внимание уделив кулакам, после чего с яростью набросился на мафиози. «Да как ты посмел подумать, что я такой?» Избивал он его. Якудза не мог оказать ему сопротивление, хоть и пытался. Любые его атаки натыкались на барьеры. «Я нормальный мужик». «Да нормальный, нормальный». Якудза сплюнул на пол кровь из разбитого рта. Он готов был согласиться с чем угодно, лишь бы избавиться от этого психа. «Амидзи, прекрати, а...» С мольбой в глазах посмотрел он на него. «Я больше не буду, мамой клянусь». Рими умудрился взять себя в руки. К этому моменту все задержанные молчаливыми мышками с широко распахнутыми от страха в смеси с охреневанием глазами рассосались по углам и старались слиться со стенами. За барьером дверного проема собрались озадаченные и обалдевшие полицейские, которые пытались пробиться через невидимую преграду. Во время их попыток она начинала подсвечиваться голубоватыми восьмигранниками, что их заставляло впасть в ступор. «Пора валить», — маг решил, что и так слишком засветился, чтобы продолжать скрывать свои силы дальше. Мотать от 7 до 10 лет в тюрьме ему не хотелось. В следующий миг он проломил стену чарами сжатого воздуха и направился напрямки на выход из здания. Любые препятствия он сносил сжатым воздухом, который где-то крушил, где-то взрывал, где-то резал. Случайные свидетели оставались в шоке, как, к примеру, следователь, через чей кабинет проследовал задержанный, проломив сначала одну стену, затем другую, на которой было окно. И ведь не дверь и окно он выбил, а сломал сначала межкомнатную перегородку, а затем полуметровую кирпичную стену рядом с окном, после чего выбрался на улицу через пролом. «Да ну нахер!» – перекрестился следователь, хотя христианином до этого не был. Агенты Джона, то бишь сектанты, нашумевшие в 95-м году Аум Синрикё, тайно снимали тот самый полицейский участок на видеокамеры. После побега Касси видеозаписи с его эпичным покиданием тюрьмы разлетелись по всем японским телеканалам. Вскоре по телевизору крутили видео обнаженного мужчины с заблюренным половым органом. Дикторы с упоением обсуждали то, как он выбрался из полицейского участка, и наперебой высказывали свои предположения о том, как он сумел разнести здание. Многие сходились на том, что он умудрился пронести в камеру предварительного заключения взрывчатку, а поскольку он был голым, то вполне естественно с их точки зрения было предположить, что бомбу задержанный наркодилер пронес в заднем проходе или же ему помогли заминировать участок сообщники. Эпичный побег не остался без внимания правоохранительных органов. В Осаке был объявлен план по задержанию опасного преступника. Правительство подтянуло силы самообороны и начало масштабную операцию по задержанию. В полицию постоянно поступали звонки от неравнодушных граждан о том, что они видели преступника в том или ином месте. На деле же Джон отслеживал его через духа и сектантов, которые и выступали в роли тех самых неравнодушных патриотов своей страны, заинтересованных в поимке преступника. Силы самообороны и полиция пять раз настигали Реми, но он оказывал им активное сопротивление, глушил всех чарами или заключал в барьеры, после чего сбегал. На второй раз вояки уже не сдерживались, пустили в дело оружие, но автоматные пули не брали преступника, они останавливались барьером. На четвертый раз военные перешли на гранатометы, а на пятый пригнали к месту задержания бронетехнику и военный вертолет. Но и это не помогло. Уже где-то раздобывший одежду беглец отбился и от этих нападок. Реми был жутко зол и раздосадован. Он не понимал, как полиция и солдаты самообороны его так быстро находят. Это при том, что он пользовался барьерами, искажающими восприятие, и активно скрывался. Но ничто не могло уберечь его от них, будто им кто-то помогал магией. И он подозревал, кто это мог быть, отчего ярость закипала у него в душе. Ему еще сильнее хотелось добраться до Альбиноса и пожать тому шею. К его сожалению, у него не оставалось времени не то что на поиски противника, но даже на то, чтобы передохнуть и восстановить ману. С каждой схваткой запасы магических сил у него таяли на глазах, и каждый раз расход маны был выше, особенно в последний раз, потому что ему пришлось защищаться от крупнокалиберных пулеметов и пушек бронетранспортеров. Он и предложить не мог, что силы самообороны дойдут до того, что станут стрелять из такого грозного оружия в черте города. Видимо, они совсем отчаялись его поразить и сильно разозлились. Но, скорее всего, его силы испугались, и не сами военные, а где-то в правительстве. Ведь только оттуда мог поступить приказ открыть стрельбу из пушек в городе. «Тварь!» — гневно сжимал он кулаки. «Мерзкий Альбинос, я тебя достану!» Для него стало неожиданностью услышать звонок сотового телефона. Последний обнаружился поблизости. Он лежал возле мусорного контейнера в подворотне, в которой скрылся беглец. Реми даже не думал брать трубку, но телефон продолжал трезвонить с небольшими перерывами на повторный набор номера. Парень не выдержал и психанул. Он схватил трубку, намереваясь гаркнуть в нее что-то наподобие того, что телефон утерян, кончайте звонить. Но стоило ему принять вызов, как из динамика донесся знакомый голос Альбиноса. «Привет, Реми-сан, вижу, ты весело проводишь время. Текусёма, ну-ну, Реми-сан, давай поговорим как взрослые люди. Ты слышал о том, что войны выигрывают не генералы, а политики? Я тебя прикончу, тварь!» — закричал в трубку доведенный до белого коленя Коси. «Тебе еще не хватило войны, Реми-сан?» — в голосе Джанга слышались нотки искреннего удивления. «Так вот, вернемся к предыдущему моему вопросу. Генералы воюют до последнего солдата, а политики договариваются, поэтому они и выигрывают войны. Видимо, ты из породы генералов. А жаль, ты же понимаешь, что я могу продолжать эти игры очень долго. Уничтожу», уже не столь яростно и тише продолжил Коси. «Реми-сан, против тебя действует целая государственная система», — голос Джона звучал успокаивающе. «Если у тебя есть хоть капелька мозгов, то ты должен осознать и понять, что каким бы сильным магом ты ни был, тебя рано или поздно уничтожат. Весь остаток жизни ты будешь метаться подобно крысе в поисках убежища. А ведь тебе, как и любому человеку, нужно спать. Ты настолько уверен в своей защите? Думаешь, никто не додумаемся использовать сонный газ, пока ты дрыхнешь? Тварь!» — тише и спокойней выдал Коси. «Заметь, не я это начал. Ты первый на меня напал по надуманной причине и даже не стал слушать правдивых объяснений. Грозился посадить меня в подвал и пытать. Разве не так? Ты похититель», — неуверенно заявил Коси. «Какие ваши доказательства? Я мог бы попросить своих сотрудников записать видео с их рассказами о том, как они живут в другом мире и чем занимаются, но не вижу в этом смысла. Ты же все равно не поверишь. Я мог бы даже отправить одного из них к тебе для беседы, но не стану этого делать. Я опасаюсь посылать своих людей к сумасшедшим маньякам. Мало ли, что ты с ним сделаешь. Вдруг не поверишь словам моего человека и начнешь его пытать? Нет, Реми-сан, я понял после нашей встречи одно: с тобой говорить бесполезно. Но я все же второй раз пробую с тобой договориться, при этом не вижу встречных шагов с твоей стороны. Чего тебе нужно от меня, Альбинос?» — с раздражением вопросил он. «Мне ничего, Реми-сан, это ты на меня напал и преследовал. Я всего лишь хочу себя обезопасить и попытаться договориться. Ты не трогаешь меня, я тебя. По-моему, честная сделка. Ни хера подобного. Японец гневно до скрипа стиснул в ладони телефонную трубку. Я из-за тебя столько говна хлебнул. А кто в этом виноват? Продолжил Джон. Я всего лишь пытаюсь себя обезопасить. И заметь, нелетальными средствами. А ведь я мог бы на тебя натравить толпу демонов. Посмотрел бы я тогда, как ты от них отобьешься. Это тебе не с людьми без магии воевать. Демоны, это было серьезно. Поэтому Касси все же включил мозги, подуспокоился и задумался. Продолжение неприятностей и преследования со стороны военных его пугали и заставляли находиться в постоянном нервном напряжении. Он не мог расслабиться, поесть, попить и банально сходить в туалет. Если так продолжится, то он рискует свихнуться, что для перерожденца смерти подобно. «Ладно, я готов к переговорам», — с неохотой выдал он. «Чего ты хочешь? Я же сказал, Реми-сан, перемирие. Мы друг друга не трогаем и не обращаем внимания. Каждый занимается своими делами и не лезет в дела другого. Честная сделка для мирного существования двух могущественных разумных существ. Итак, каков будет твой положительный ответ? Бесишь?» Маг глубоко втянул воздух через ноздри, чтобы успокоиться. «Как же ты меня бесишь! Я согласен, но ты должен снять с меня дьявольское проклятие неудачи и что-то сделать с моим членом, чтобы он снова вставал на девушек, а не на мужиков. У тебя встает на мужиков», — иронично веселым тоном произнес Джон. «Братан, ты уверен, что это из-за меня, а не из-за твоих пристрастий? Ты хочешь, чтобы я передумал и до тебя добрался?» Касси сам был не уверен в своих словах, но злость придала ему решимости. «Да понял, понял», — усмехнулся Джон. «Сниму с тебя проклятие. Значит, договорились?» «Договорились, альбинос», — сквозь зубы прошипел Касси. Чтобы прекратить этот ад, он готов был закрыть глаза даже в том случае, если собеседник действительно похищает людей. «Договорились. Я тебя не трогаю, а ты меня. Вот и славно, Реми-сан». На этом довольный Джанго оборвал связь. Касси со злостью бросил телефон на асфальт, отчего тот разлетелся на осколки. «Ксо, Анаре, прибил бы гада, но лучше так, чем эти постоянные бега». На этот раз маскировка Реми сработала, как и должна была. Это говорило о том, что альбинос выполнил свое обещание, но ему не терпелось проверить кое-что другое. Для этого он принялся заглядываться на молодых девушек в юбках. Вид их ножек вызвал определенное шевеление в штанах, отчего японец с облегчением выдохнул. А еще за последний час с ним ни разу не случилось ничего из разряда неудач, отчего ему стало еще легче. «Хотя бы так», — заулыбался он. «Но страну проживания в этой жизни придется менять». Когда Джон окончательно убедился в том, что Касси Реми не собирается его преследовать и искать, он занялся прежними делами, то есть сбором литературы, полезной для ускорения прогресса. В этом ему неоценимую помощь оказали сектанты. Их же решено было использовать на пользу Эмбре, то есть его стране. Джанго начал им промывать мозги на тему их избранности. Говорил им, что он мессия, который снизошел на эту землю для того, чтобы отобрать лучших из лучших последователей. После того, как должный эффект был оказан, он продолжил инструктировать народ на тему их великой миссии, которая заключалась в том, чтобы отправиться в иной мир и доказать свою избранность служению Мессии. Таким образом, он собирался примерно через год заполучить больше 1000 переводчиков и просто образованных людей, которые смогут серьезно ускорить задуманные им изменения к лучшему в его стране. Пока же Джон был вынужден вернуться на Бритвин с добытой литературой. После этого он с утроенным рвением взялся за тренировки по магии тьмы и колдовству. Ему не понравилось чувствовать себя беспомощным в сражении с бессмертным епошкой. Хотелось исправить эту ситуацию. Силы у него росли как на дрожжах. Особенно хорошо развивалась магия тьмы. Он предположил, что это благодаря душе Загана, тот же всамделишный демон. За год, пока переваривалась его душа, магия Джона усилилась в целых 5 раз, что невероятно великолепный результат. Его энергетика тоже усилилась, тело стало сильнее и быстрее, хотя обычно у магов большая часть усиления идет именно на стихийную составляющую. Демонов оказалось убивать крайне выгодно. Оттого Джанго задумался над тем, чтобы призвать еще кого-нибудь из этой братья и прикончить. Проблема заключалась в том, что неизвестно, кто явится на зов. Если призванное существо окажется сильнее, а подготовка к его убийству недостаточной, то можно поменяться ролями. Вместо того, чтобы закусить душой демонюги, можно попасть ему на клык и лишиться всего. Следующим летом его маги действительно совершили призыв, который стал самым большим по числу прибывших героев. Вместо 1000 их прибыло всего 99. Как выяснилось, остальных сектантов за время отсутствия мессии жрец, который занял его место, успел переформатировать под себя. Осталось всего 99 фанатиков, которые искренне жаждали снова увидеться с мессией. Когда же выяснилось, что он является королем, это их ничуть не удивило, лишь обрадовало. К удивлению Джона, у 5 из них обнаружились магические способности. Тратить столь ценный ресурс на работу переводчиком было бы глупо, поскольку герои – это сильное оружие, которое полезно иметь любому государству. Для сектантов обретение магических сил было даром свыше от их мессии. А то, что не все его получили, они объяснили тем, что в остальных было недостаточно веры. Со следующего дня после призыва работа закипела. Фанатики принесли с собой много новых книг, за что им можно было поставить жирный плюс в личное дело. С одной стороны, промышленное и социальное развитие Эмбры шло семимильными шагами. С другой стороны, количество японцев в стране набрало критическую массу. Особенно много там было фанатиков. Последние начали пропагандировать среди местного населения веру в мессию Джона Джанга. Последний из-за увлеченности магическим развитием упускал некоторые несущественные моменты. Когда до него дошли отчеты о деятельности японцев из Аумсинрикё, сделать что-либо было поздно. А они успели отстроить храмы новому богу, в качестве которого выбрали его, и активно насаждали среди местного населения религию, которую назвали джанганизм. В итоге суданец решил на это плюнуть. Религия ему не мешала, даже немного способствовала ускорению перехода от старого к новому. Текусёма, Чекушаумау, сукин сын. Глава 14. Соседним странам не нравилось подозрительное шевеление в Амбре. Слишком быстро шли изменения в этом небольшом королевстве. Качество и уровень жизни там росли на глазах, что привлекало людей. В результате чего народ массово эмигрировал в Амбру. И это соседям не нравилось больше всего. Всех иммигрантов старались максимально ассимилировать с местным населением. Их обязали отдавать детей в школу и соблюдать местные законы, приучали ходить в нормальные туалеты, мыть руки и в целом соблюдать гигиену, не мусорить и не гадить на улице, кипятить воду и многое другое. К примеру, общепит и производство с продажей продуктов строго регламентировались и контролировались надзорными органами, вводились ГОСТы на различные товары, качество продукции росло, а количество брака уменьшалось. Облик городов изменялся на глазах, малоэтажные постройки менялись на многоэтажные дома, микрорайоны были выстроены таким образом, что там было все от детских садов и школ, до больниц, парков, магазинов и кафешек. По широким дорогам, построенным с запасом на будущее во избежание пробок, курсировал общественный транспорт, автобусы на двигателях внутреннего сгорания. Автомобили с каждым днем можно было встретить все чаще и чаще. К этому стоило добавить, что на фоне других стран социалистическая республика Эмбра, СРО, казалась очень богатой страной, у которой есть что украсть. Те же технологии, которыми никто делиться не собирался, зато дешевую продукцию поставляли всем желающим, отчего выли ремесленники. Ручной труд не сравнится по объему и стоимости продукции с механизированным и автоматизированным производством. Первый всегда будет дороже, а продукция в меньшем количестве. А тут на рынке хлынули дешевые и качественные фабричные вещи. Одежда, посуда, тара, инструменты, лекарства, светильники и топливо к ним и многое другое. Вполне естественно, что ремесленники и мануфактуры подобной конкуренции не выдерживали. Когда товары из соседней страны, несмотря на логистику, наценку и конские пошлины, все равно стоят в 2 раза дешевле местных, покупатели будут приобретать их. А если эти товары более качественные, то никакие призывы не помогут поддерживать отечественного производителя. Из-за этого в соседних королевствах назрел острый кризис. Ведь ремесленники были одними из основных плательщиков налогов. Основными же были земледельцы и скотоводы, но и тех и других тоже сильно подвинули товары из СРО. Внедрение продвинутых методов земледелия, капельного орошения, сельскохозяйственной техники и селекция полезных культур привели к 10-кратному росту урожайности. Благодаря этому зерна у амбровцев было больше необходимого, и оно было дешевым. Мелькомбинаты выпускали муку высокого качества. Хлеб из нее был намного вкуснее обычного. Конечно же, и то, и другое поставлялось соседям. Это обрушивало цены на их внутреннюю продукцию. Соответственно, крестьяне платили меньше налогов. В ответ правительство повышали налоговую ставку и вводили новые налоги, что в свою очередь приводило к обнищанию населения, росту народного недовольства и революционных настроений. В общем, три королевства втайне готовились объединиться в альянс и начать войну с СРО. В свою очередь для последних это не было секретом благодаря отличной внешней разведке. Эта же разведка подогревала революционные настроения в этих странах и готовила цветные революции, чтобы ослабить эти государства, а потом натравить друг на друга. Амбре все еще нужно было время. Еще не выросло первое поколение воспитанников новой системы образования, искренне преданных идеалам социализма. У страны Джона все еще было недостаточно сил для ведения войны, тем более, сразу с тремя врагами. Вот лет через 10, а лучше 15 можно будет всех поставить раком. А до тех пор желательно действовать другими способами. В результате революции удалось реализовать во всех соседних странах. На место старого правительства пришло новое марионеточное, которое плясало под дудку омбы. Альянс так и не образовался. После этого королевства начали потихоньку воевать друг с другом, что увеличивало отток населения оттуда. Изучать магию Джон не прекращал. Он упорно тренировался в магии тьмы и старался самостоятельно разработать новые заклинания для этого направления. А вот с демонами он пока связываться не спешил, поскольку сильно дорожил своей душой. И как бы сильно ему не хотелось усилиться за счет их убийств, вначале следовало тщательно подготовиться. Для этого он разрабатывал заклинания для удержания и обезвреживания демонов. Главной его разработкой на основе знаний магов Бритвейна и земного колдовства стал круг призыва, который должен объединить в себе все самое эффективное для удержания могущественных призванных существ. Помимо технологий начали внедряться знания по техномагии, которые успел изучить Джон перед перерождением. Это тоже дало серьезный толчок в развитии государства. В итоге еще через 15 лет Амбра набрала достаточно сил для начала мирового захвата. Первой их целью стало королевство Брунол. Там спецслужбы все подготовили настолько четко, что население страны ввод войск Амбры восприняло как спасение. Им даже не оказали сопротивления. В результате Брунол вошел в состав Амбры в качестве республики. После этого название страны изменилось на Союз социалистических республик Амбры, СРО. Со следующими странами так легко не получилось. Марионеточные правительства там успели оперативно смениться на реальную власть оппозиционных радикалов. После чего захватчикам был дан серьезный отпор. Эти страны разорять не планировалось, наоборот, их в планах землянина было присоединить и цивилизовать. Из-за этого приходилось ограничивать военных в масштабах разрешений. Никаких ядерных ударов и масштабных бомбардировок. Поэтому война затянулась на год. Наибольшие проблемы доставили маги и герои. Но когда большую часть из них выбили, захват территорий прошел как по маслу. В результате к СРО прибавились еще две республики, отчего добавилось головной боли ее руководству. Новые земли были на уровне средневековья, а жители застряли в далеком прошлом и не имели образования. Их следовало привести к общему уровню по стране, который соответствовал СССР началу 40-х годов. В общем, удовольствие дорогое и трудозатратное. Но на этом ничего не закончилось. В то время, когда шла война, в остальных человеческих государствах готовились перевороты. И когда пришла их пора, эти страны добровольно присоединились к Амбре под благородным лозунгом восстановления границ Древней Империи под единым началом. Там было одновременно и легче, и сложнее налаживать современный быт и насаживать порядки социалистической республики. И все же со скрипом это получалось. После этого началась затяжная пора длительностью 20 лет, на протяжении которых в объединенном государстве людей шла перестройка на новый лад и большой бум строительства электростанций, заводов, железных и автомобильных дорог, городов и всеобщей электрификации. В общем, скучно не было, но вместе с этим шла подготовка к налаживанию отношений с думсами. Завербовать там агентов было непросто, как и налаживать влияние с пропагандой повестки об окончании вражды между людьми и думсами. Потихоньку в рогатые головы через музыку, литературу и средства массовой информации закидывались идеи о мирном существовании с людьми и объединении в единое государство с равными возможностями и правами для всех жителей вне зависимости от пола, расы и видовой принадлежности. Поскольку внутренняя кухня думсов Джону была хорошо знакома, ему удалось найти точки влияния и создать среди их общества сильную политическую оппозицию, которая по итогу к моменту укрепления СРО перехватила главенство в стране, а потом начались длительные переговоры о мирном объединении. Через 5 лет думсы безвольно влились в состав СРО в качестве очередной республики. Теперь у них началась перестройка со средневековья к технически и магически продвинутой цивилизации. Все эти дела отнимали у правителя невероятное количество сил и времени. Ему с трудом удавалось вырвать время на саморазвитие и изучение магических новшеств и достижений прошлого мудрецов Бритвейна. Последние знания достались во время завоевания власти над континентом. К сожалению африканца, на этом проблемы не заканчивались. Оставались еще 2 автономных континента, о которых имелось слишком мало информации. Их населяли люди, которые изолировались в пределах своих территорий. На одном континенте страны были очень сильно раздроблены вплоть до государств-городов. На втором континенте и вовсе обитали многочисленные племена дикарей, застрявших в каменном веке. Порталов призыва героев там не было, поскольку противостояние с думсами шло лишь на одном континенте, отчего они получили распространение лишь на нем. Сектанты из Аумсинрикё настолько сильно разошлись, что распространили по всей СРО религию, основой которой выступала вера в бога Джона Джанга. Настолько сильным стал джанганизм, что получил статус официальной религии. Во всех городах имелись храмы в его честь, а в почти всех деревнях строились или уже были построены часовни. Из-за объединения с думсами религия претерпела небольшие изменения. Боженька был признан двуликим. Он по писанию жрецов мог перевоплощаться в думса и человека и объединял в себе черты и тех, и других, поскольку являлся сыном бога, который сошел на землю, чтобы нести людям мир и просвещение. Выдающаяся внешность альбиноса, которую он мог, но не стал менять на прежнюю, позволяла верующим быстрее поверить в его избранность и божественное происхождение. Людей лишили прежней веры, их сердца требовали заполнения пустоты, и они охотно принимали джанганизм. И вроде все шло своим чередом. Джон почти закончил разработку собственного особого ритуала призыва демонов, но неожиданно он начал ощущать, что у него начали чесаться рога. Самые натуральные небольшие черные рожки, которые у него проклюнулись после сна в своей постели. Вечером ничто не предвещало подобного развития событий, а тут на тебе. Просыпаешься, и что-то чешется на голове. Тянешь руку почесаться, и натыкаешься на рожки. После такого хоть в самом деле начинай верить в то, что внезапно превратился в думса, будто по писанию джанганизма. А еще он в этот день несколько раз испытал странные чувства, которые некоторое время не мог никак интерпретировать. И лишь мозговой штурм и просмотр различной статистики за день позволил обнаружить закономерность. Как и во времена правления думсами в прошлое перерождение он, вернее, печать героя захватывал души разумных существ, погибших в пределах ее действия. То же самое происходило с ним и в столице Эмбры. Только раньше о пойманной душе он мог судить по косвенным признакам, по усилению. Когда же достиг большой силы, то от одной души даже прибавки сил не чувствовал. А тут все факты указывали на то, что он именно ощутил то, как печать захватила 3 души за день. У него созрели подозрения в том, что это из-за загона. Наконец, печать его переварила и передала его силу носителю, в результате чего он начал мутировать в не пойми что. Подозрения укрепились тем же вечером, когда на него будто накинули лассо и выдернули черт пойми куда. Он чувствовал, слово его протягивает через узкий тоннель сквозь сонмище звездных скоплений, хаотического переплетения цветов и устрашающе угрожающих пятен. Больше всего его напугали тени, которые тянули в его сторону жуткие темные тентакли. К его радости они не смогли до него дотянуться. Тоннель закончился, как и положено, светом в его конце. Джона будто выплюнуло на ледяной каменный пол в каком-то мрачном подвале. Он сумел сгруппироваться и мягко приземлиться на ноги. На потолке горела тусклая лампочка Ильича. Под ногами красовался кривой алый пентакль, начерченный масляной краской, которую легко было опознать по свежему характерному запаху. На вершинах магической фигуры были установлены обычные парафиновые свечи, пламя которых причудливо плясало. Антураж был будто из фильма ужасов. Рядом с пентаклем лежала тушка черного козла с перерезанным горлом. Дополнял картину тощий парень в черном растянутом свитере и такого же цвета поношенных джинсах с дешевыми синими кедами на ногах. Сальные длинные русые волосы были растрепаны. В карих глазах ужас соседствовал с крайней степенью изумления. В правой ладони он стиснул рукоять столового ножа, лезвие которого было обогрено кровью. Из одежды на призванном был лишь расшитый серебром пушистый домашний халат. На ногах у него красовались тапочки в виде кошечек с ушками, поскольку он как раз собирался ложиться спать. Негр-альбинос с могучей мускулатурой и торчащими из-под светлой шевелюры черными рожками в таком облачении вызвал у молодого демонолога ступор. «Да ёб твою мать, Нунгу плешивый!» Не сдержался Джон, который был в крайней степени удивлен завершению вечера. «Что за херня это ты меня призвал?» выпучил глаза ошарашенный парень, которому на вид можно было дать от 18 до 23 лет. «У тебя в руке окровавленный нож», Джон указал глазами на озвученный инструмент, на полутруб козла и пентакль, в центре которого появился я. «Не отпирайся, покосился призывательно окровавленный нож. «Ну, это так-то да, но я не хотел». «Чего не хотел?» — сощурился Джанго. «Призывать вас», — смущенно развел руками паренек, — говорил он на русском. «Ну, в смысле, я хотел попробовать призвать демона, но не думал, что это действительно получится. А тут вы, Заган, правильно?» «Неправильно», — у Джона от раздражения начало покалывать виски. Его догадки нашли подтверждение, ему досталась сила демона, и не только она. Теперь его точно так же, как и Загана, могли призвать в иной мир. Но он послужил тому косвенной причиной. «Короче, кто ты такой? Зачем ты меня призвал? И главный вопрос, сможешь отправить меня назад, Антон, зачет по физике?» «Нет, что за набор слов?» — грозно прищурился суданец. «Ну, меня зовут Антон. Я вас призвал, чтобы вы помогли мне сдать зачет по физике. Я на физмате учусь, а мне зачет по основному предмету не ставит. Я это, ну, в общем, лекции прогуливал, вот. А как вас отправить назад, я не знаю. Ну, пиздец». Раздраженно втянул воздух Джанго через широкие ноздри. «Это каким идиотом нужно быть, чтобы призывать демона для сдачи зачета по физике, и почему это ты не знаешь, как меня вернуть назад? Ты как меня вообще призвать умудрился, колдун-недоучка?» «Ну, я это», — испуганно залепетал студент, — «скачал в интернете Некрономикон и по приколу решил попробовать заклинание оттуда. Но я ж не думал, что оно получится». «По приколу?» — зло сощурился Джон, отчего по спине Антона пробежали ледяные мурашки. «Ну да», — пролепетал паренек, испуганно сжавшись. «А не проще было потратить деньги не на покупку козла, а на взятку преподавателю?» Как на болезного поглядел на него Джанго. «Так это не мой козел», — смущенно развел руками паренек. «Его соседу по комнате бабушка из деревни передала, а он животных никогда не резал. А я сам деревенский, вот и вызвался козла заколоть. Он мне за это мясо пообещал дать. А я и подумал, чего добру пропадать. У нас рядом с общагой заброшенные погреба, вот и я решил совместить забой козла с призывом демона. Чего только ради зачета по физике не сделаешь. Я уже из форточки ночью зачетку вытаскивал и кричал: «Халява, приди!» Не помогло. Мне теперь на пересдачу, и только сам дьявол мне сможет помочь. Иначе придется вернуться обратно в деревню. Любопытно, с интересом разглядывал собеседника Джон. Как же такой недалекий обалдуй попал на физмат? «Ну, Антон шаркнул ножкой. У меня тетка в институте работает уборщицей. Она за меня слово шепнула, и меня приняли. Но если физику не сдам, то тетка уже не поможет. Пипец, ты, Нунгу плешивый», — закатил глаза к потолку африканец. «А чем расплачиваться собираешься, если даже козел не твой?» «Расплачиваться?» — удивленно воскликнул Антон. «А как же козел? Ты его душу на мой призыв потратил, да и мясо собирался себе оставить. И не того уровня я личность, чтобы оплату козлами принимать. Вот на заре молодости, возможно. А сейчас я правитель крупного государства, повелитель демонов». Еще сильнее выпучил глаза и сорвался на фальцет Антон. «Их тоже», — Джон подумал, что думсов до сих пор за глаза некоторые называют демонами, так что формально его можно так назвать. «И ты меня оторвал от очень важных дел. Так что чем расплачиваться будешь?» Зрачки паренька судорожно заметались из стороны в сторону. Он испуганно завертел головой, как совраска. «Я, не знаю. У меня ничего нет. Я ж не думал, что реально демон явится. А если да, то, ну, козел же, черный. Сам ты козел». Джон попытался шагнуть к пацану, но будто уперся в невидимый барьер, который совпадал с внешними контурами пентакля. Источник барьера тут же удалось идентифицировать, им выступали свечи. Энергия горения огня перерабатывалась в ману, которая поддерживала защиту. Какой интересный подход к конвертации маны. Нужно взять на вооружение. «Эй, свечи убрал, дяденька демон!» Антон начал испуганно пятиться к покосившейся и потемневшей от времени деревянной двери. «Не убивайте меня, молю!» «Ты идиот!» — еще сильнее начало покалывать виски у Джона. «Ты же сам призвал меня для сдачи зачета. Как, По-твоему, это сделать из пентакля? Свечи убери, говорю, иначе я разозлюсь. И когда они сами погаснут, тебе кобзда. А вы меня не убьете? Испуганный студент уперся спиной в дверь. Если сейчас же меня не выпустишь, обязательно убью. В столь правдиво сказанную угрозу сложно было не поверить. Если выпустишь, то будем решать проблему, которую ты создал. В первую очередь изыскивать средства оплаты моих услуг и компенсацию за то, что не предусмотрен обратный проезд в мой мир силами колдуна. Антон взвесил все за и против. Даже его знаний по физике хватало на то, чтобы осознать, что свечи действительно рано или поздно погаснут, после чего демон сам покинет пентакль, и после этого он будет куда злее. Это понимание заставило нерадивого студента с обреченным видом начать приближаться к печати призыва. Глава 15. А вы точно меня не убьете? Антон замер перед самой печатью призыва, излучая в пространство недоверие. Студент раздраженно посмотрел на него. Джон, у меня там целый материк без присмотра остался, планета до конца не завоевана, гарем не ебаный и монстр не кормленный. Не тяни время, иначе цена вырастет до твоей души, которую я лично из тебя выдеру. Простите, господин демон. Антон стоял с таким видом, словно собирался вот-вот сбежать. Он набрался смелости и выпалил. Но мне нужны гарантии. Поклянитесь своей душой, что не причините мне вреда. А может, тебе еще дать ключи от дворца, где деньги лежат? С откровенным сарказмом протянул Джанго. Ты, блядь, призывал ебаного высшего демона ради сраного зачета и надеялся с ним расплатиться гомеопатическим козлом, который как кот Шрёдингера вроде бы есть, но его нет. Что ты планировал сказать Загану? Что козел полежит тут рядышком, но я вам его не отдам, потому что взял его у друга погонять. Ты хоть знаешь, мать твою, кто такой Заган? Что это блядский трехметровый демон, который двигался со скоростью в половину маха?